Глава 9. Разговор по душам. Я взял притулившийся за стойкой стул, поставил его в нескольких шагах от бойца, уселся и уточнил. «Кто вас сюда прислал?» «Пошел ты!» — ответил парень, пытаясь вырваться из плена, в его словах я уловил презрение. Поморщился. Как предсказуемо. Призрак держал бедолагу крепко и не испытывал при этом ни усталости, ни сомнений. А я меж тем продолжал. «Поверьте, я очень хочу решить этот вопрос по-хорошему». Черносотенец попытался хохотнуть, но запнулся на первом же звуке и закашлялся. Но потом все же выдавил из себя. «А по-плохому это как? Бить будете? Только учтите, я не нежный дворянщик. Хоть зубы мне наживую рвите, а ничего не добьетесь». «Зачем?» — удивился я. «Максимум через минуту вы умрете. Миньон высосет у вас всю жизненную энергию. Прибывшие жандармы спишут все на необходимую оборону. Бригада увезет ваше тело в прозекторскую, а я спокойно призову вашего призрака и допрошу его. И хочу вас предупредить, духи не умеют лгать, так что, думаю, я смогу узнать много чего интересного». По поводу убийства я блефовал, но вранье прозвучало убедительно, потому что миньон уже вытянул из пленника немного силы. И черносотенец уже наверняка начал ощущать слабые симптомы выгорания. Это было заметно по слегка подрагивающим ладоням. «Так что ваша героическая смерть не даст ни вам, ни черной сотне ровным счетом ничего», — заключил я. «Им будет неважно, живым вы выдали информацию или мертвым. Думайте, хотите ли вы по-хорошему или выберете плохой вариант, и времени у вас мало». «Ты не станешь этого делать. Все знают, что адвокат Чехов не дурной человек», — глухо сообщил мне парень. «Я некромант, и у меня другая мораль. Хороших людей я не обижаю. А вот такого, как вы, сам искупитель велел наказать. Ведь я могу. После того, как тело ваше увезут, я привяжу ваш дух к себе, как собаку. И будете вы для меня служить дверным звонком в доме. К слову, у меня целое хозяйство состоит из таких вот, как вы, молодчиков. Один за котами лотки убирает, другой крыс воем гоняет, третий проверяет, не капает ли кран в моей ванной. И вам найдется служба». «Не посмеешь», — прохрипел парень. Он дышал часто, как запыхавшийся от долгого бега пес. Видимо, страх выдавливал из него все разумное. «Есть вещи похуже смерти, парень», — я понизил голос. «Вы не представляете, на что способен некромант, когда решит отыграться на своих обидчиках». Я замолчал и стал ждать. Бандиту хватило 20 секунд. «Хорошо, я скажу, только снимите мешок». В этот раз презрение в голосе пленника исчезло. И показного уважения стало больше. «Боюсь, данный мешок служит единственной гарантией того, что вы не будете сочинять небылицы», — ответил я. «Так что, увы, придется немного потерпеть. И отвечать быстро. Итак, кто вас сюда прислал?» «Из нашей главной», — торопливо ответил бандит. «За то, что вы Гордея за строк вытащили. Из-за этого жандармы вышли на Васильевскую лавку». «Логично. Черносотенцы охраняли склад, где печатали фальшивые деньги и развозили подделки по городу». «Курьер тоже от вас приезжал?» — уточнил я. «Какой курьер? Не знаю никакого курьера». Удивление в голосе бандита было искренним. «Нас подослали сюда, чтобы вас просто проучить, а не убить или покалечить. Мы должны были припугнуть вас, мастер, а после драки нам велели передать, чтобы вы не работали с сынами и не шли против черной сотни». Это тоже было похоже на правду. За убийство сына начальника охранки банде грозили бы крупные неприятности. Все же имя моего отца в городе имело солидный вес. А наши разногласия не делали нас менее родными друг другу в глазах общественности. Я отдал команду миньону, и тот сорвал мешок с головы пленника. Бандит рухнул на колени, кашляя и задыхаясь. Он тер шею, смахивал с лица несуществующую пыль. А потом вскинул голову, чтобы уставиться на меня покрасневшими и испуганными глазами. «Но ваше послание я услышал. Теперь запоминай ответ», — спокойно начал я, глядя на стоявшего передо мной на коленях бандита. «Ты передашь главному, что Павел Филиппович Чехов будет работать с тем, с кем сам пожелает, кроме вашей банды. Я сегодня же обращусь в адвокатскую палату, чтобы ваши дела мне не присылали даже по назначению. Думаю, там прислушаются к моей просьбе». «Понял», — кивнул парень. «И второе. Если кто-нибудь из вас еще раз попытается передать мне послание, я найду любого мертвого черносотенца, а таких в городе найдется немало, и я призову его призрак и притащу в отдел жандармерии, где он расскажет про все преступления, которые знает. И я уверен, что после этого в остроге прибавятся ваши братья. А если у меня будет плохое настроение, я подниму всех призраков города. На ваших складах, в барах, в остроге. И эти свидетели тоже дадут показания. Бояться им нечего, да и лгать они не умеют, поэтому расскажут все абсолютно честно. И я думаю, это доставит большие неприятности вашей организации, а точнее уничтожит ее под корень. И, наконец, Если кто-то додумается меня убить, то вас ждет неприятный сюрприз. Некроманты не умеют умирать, как обычные люди. Может, я и добрый, но это не помешает мне вернуться с того света и отомстить каждому из вас». «Я понял», — проблеял парень. «Я не убью вас». «Нет», — я придал своему лицу мечтательное выражение. «Я доставлю вам особый подарок. У однажды умершего некроманта много времени и мало совести. Я найду всех убитых вами людей. Для каждого из вас я призову озлобленного призрака. Каждый душегуб получит дух своей жертвы. В вас, юноша, может уместиться несколько призраков. Они будут рвать вашу душу на куски и при этом не позволят вам умереть. Вы все поняли?» Стоящий на коленях бандит затравленно взглянул на меня и закивал. Моя речь оказала на него сильное действие, и в глазах черносотенца не было ни презрения, ни желания отомстить, только животный ужас. «Надеюсь, вы сможете доходчиво донести сказанное мной до руководства и своих коллег», — закончил я, и пленник снова кивнул. «Вот и хорошо, вот и славно». Я обернулся к стоящему прилавка ремесленнику. «А теперь я хотел бы пообщаться с вами, мастер Брагин, если вы не против». «Охотно, Павел Филиппович», — быстро согласился владелец заведения и ослабил на шее галстук. Я встал со стула, указал в сторону мастерской, а затем, обернувшись, предупредил запуганного до полусмерти парня. «В этой комнате останутся призванные призраки, уважаемые. Они за вами присмотрят. Я говорю вам об этом только лишь для того, чтобы вы не наделали глупостей. Обмануть мертвых вы не сумеете. Но если решите попытаться, то помните, мне правда нужен дверной звонок». Я напитал силой Лешего и Митрича, и миньоны, замерцав, проявились в магазине. Леший улыбнулся трясущемуся черносотенцу, и от этого жеста лицо пленника стало похоже по цвету на лист бумаги. «Если попытаетесь сбежать, этим милым парням придется с вами заняться», — продолжил я. «Вы поняли?» «Понял», — тонким голосом ответил бандит. Я довольно улыбнулся. «Вот и хорошо. Идемте, Арина Родионовна». Девушка кивнула и, обойдя бессознательных пленников, присоединилась ко мне. А мне же в этот момент ужасно хотелось узнать, как она отнеслась к допросу бандита. Но девушка не выглядела обескураженной или растерянной. Напротив, она казалась очень уверенной и спокойной, будто ничего странного не произошло. Мы прошли в мастерскую. Брагин передвигался мелкими шажками, шаркая подошвы ботинок по полу. Вид у него был немного растрепанный, но, кажется, он уже пришел в себя после поимки. Быть может, наблюдая за допросом головореза, он решил, что ему ничего не грозит. Нечаев окатил его осуждающим взглядом и слегка качнула головой, словно недовольный его поведением. Я присел на край стола и, понизив голос, начал беседу. «Вы очень дурно поступили, мастер Брагин. Я ехал к вам, чтобы просто поговорить. Хотел пообщаться с деловым человеком, с достойным подданным нашей империи. А вы совершили такую подлость». «Каюсь, мастер», — поспешно залепетал Брагин. «Они меня заставили, как только узнали, что вы будете представлять интересы Медведева». «А вот это уже интересно. Кто мог рассказать бандитам эту информацию? То, что я подписал договор с Медведевым, знал только глава палаты адвокатов. Думать, что именно он связан с бандой, мне не хотелось. Но и скидывать этот вариант со счетов не стоит. Никому нельзя доверять». «А вам это было только на руку», — уточнил я. «Ведь после беседы с монархистами я бы надолго забыл о разговоре с вами». «Что вы, мастер Чехов?» — быстро возразил ремесленник. «Если бы я не согласился, моя мастерская могла бы ненароком сгореть. А в ней совершенно случайно оказался бы я сам. Сам бы запутался в веревке, которая петлей легла бы на шею». «Не драматизируйте», — посоветовала Арина Родионовна. «Что вы, дорогая?» — мужчина прижал руки к груди. «Я вовсе не сгущаю краски. Мы живем в непростое время, в непростом месте. Это счастливчики, которые обитают вдали от рабочих районов, не знают дурного соседства. А у нас тут всем заправляют эти молодчики. Они знают мой домашний адрес, в курсе, в какой цирюльне я стригусь и где моя супруга покупает овощи. Они могут прийти ко мне в любой момент и напомнить, кто в этих местах хозяин». «Тесная работа с черносотенцами», — уточнил я, начиная понимать, почему Брагин мог позволить себе не исполнять обязательства по договору. И он подтвердил мои подозрения. «Да», — просто ответил мастеровой. «Теперь понятно. Монархисты имели большой вес в обществе, и конкуренцию могли составить разве что сыны или кадеты. Мастер Брагин, я знаю, что вы не заключали с Медведевым соглашение, решив обойтись устной договоренностью, из-за чего промышленник попал в неловкую ситуацию. И, наверное, вы сейчас думаете, что в суде я не смогу доказать факт вашего сотрудничества, но вы заблуждаетесь. Я, мастер Брагин, человек настойчивый и очень не люблю проигрывать. Поэтому я просто поищу призраков рядом с вашей мастерской и призову одного из них свидетелем в суд. Если он не может рассказать про ваши с Медведевым договоренности, то наверняка проболтается про ваши дела с монархистами. Призраков, мастер Брагин, невозможно запугать. И тогда у вас останется только один вариант – бежать из страны. Потому что в Остроге Черная Сотня быстро вас прикончит, чтобы вы не проболтались. «Не губите, мастер!» – враз севшим голосом взмолился Брагин. «Чего вы хотите? Я все исполню!» «Вы выполните все обязательства перед Медведевым», – спокойно продолжил я, – «и возместите промышленнику ущерб, который нанесли ваши действия. И сделайте это в ближайшее время. Думаю, это будет справедливо. Вы согласны?» Мастеровой судорожно кивнул. «Но вы должны понимать, мастер Чехов, что если я продолжу работать с Медведевым...» «Думаю, нарушив договор, вы зарекомендовали себе как не очень надежный компаньон», – перебил его я, – «и Медведев больше не станет вести с вами дела». «Хорошо, Павел Филиппович». «Еще хочу вас предупредить. Пока вы не решите все вопросы с промышленниками, за вами присмотрят призраки. Сами понимаете, я не могу доверять человеку, который уже один раз нарушил слово». Услышав это, мастеровой немного взгрустнул, и я подумал, что этому ушлому дельцу в какой-то момент закралась в голову крамольная мысль. Где-то в отдалении послышался звук сирен машин жандармерии. Я взглянул на часы. Наряд прибыл в течение 10 минут. «Неплохо». «Я не стану свидетельствовать жандармам, что вы замешаны в этой истории, поэтому предлагаю сказать, что бойцы Черной Сотни прибыли в вашу мастерскую, когда мы уже вели беседу», — лениво предложил я. «И о намерениях бандитов вы ничего не знали». Брагин кивнул, давая понять, что все осознал. «А теперь вернемся в магазин», — продолжил я, встал со стола и направился в сторону помещения, где нас ждали бойцы Черной Сотни. Оглушенные бандиты уже начали приходить в себя. А парень, которого я допрашивал, сидел у стены и смотрел в одну точку. Через минуту у дверей мастерской остановились две машины патрульной службы жандармерии. Немного погодя, в помещение вошли четверо стражей правопорядка, а за их спинами с обеспокоенным видом маячил Фома. «Вашество!» – осторожно начал было он, но я только улыбнулся. «Со мной все нормально. Подожди немного на улице». Слуга нахмурился, но кивнул и исчез. А один из жандармов с нашивками сержанта на плече и планшетом в руках валился в помещение, но запнулся о порог и грохнулся на пол, растянувшись во весь рост. Затем вскочил и завопил. «Что у вас тут происходит?» «Вы наш спаситель!» — воскликнула Арина Родионовна, выступая ему навстречу и помогая тряхнуть пыль с локтей. «Меня зовут Павел Филиппович Чехов. Я адвокат», — представился я, показав удостоверение. «Эти люди ворвались в мастерскую и напали на меня. Пришлось обороняться, а затем произвести задержание и вызвать наряд». Сержант прошел к прилавку, положил на нее папку, расстегнул и вытащил бланк с ручкой. И следующие 20 минут страж правопорядка опрашивал меня, Брагина и Арину, старательно записывая ответы в бланк. А его напарники заковали в наручники бандитов и вывели их из мастерской. Под протокол я честно поведал сержанту, что прибыл с Ариной Родионовной к мастеру Брагину для разговора по одному делу. И во время беседы с мастеровым в помещение ворвались эти люди и напали на меня. Что им было нужно, они объяснять не стали. Сержант записал все в протокол, передал мне бланк и ручку. «Прочитайте, распишитесь, если все верно». Я принял бумагу, пробежал глазами по строкам и поставил подпись с пометкой «С протоколом ознакомлен». Вернул документ жандарму, и тот убрал лист в папку. Брагин показал себя неглупым человеком и подтвердил мои слова, как и Нечаева. Показания немного расходились, но это было в пределах нормы. Да и смущение девушки весьма впечатлило служителя закона. Сержант несколько раз уточнил, все ли с ней в порядке и не нужна ли помощь лекаря. И лишь убедившись, что девушка не нуждается в его заботе, вышел из мастерской. Уже на злополучном пороге он обернулся и предупредил, что всех нас могут вызвать повесткой в отделение, чтобы еще раз опросить уже у дознавателя. А едва за стражем правопорядка закрылась дверь, как в помещение ворвался Фома. И вид у него был очень встревоженным. «Ох, дела, вашество!» — сокрушался он. «Как чуло, что надо было с вами идти! А я, дурак, машин перегонять поехал! Да кто ж знал, что за вами душегубы прибудут!» «Все хорошо, Фома», — попытался было успокоить я слугу. «Да чего ж хорошего, когда вас белым днем душегубы чуть не порешили!» — не унимался тот. «Ну, я остался жив и даже цел», — ответил я. Фома открыл было рот, чтобы что-то сказать. Но Арина Родионовна подошла к слуге, взяла его за руку и мягко произнесла. «Все хорошо, Фома. Идем, подождем мастера Чехова во дворе». Слуга кивнул и послушно вышел из заведения вслед за секретарем. «Решите вопрос с Медведевым в ближайшее время», — посоветовал я на прощание Брагину. «Будет сделано», — заверил меня мастеровой. «До свидания, мастер Брагин», — бросил я и, не дожидаясь ответа, зашагал наружу. Уже на пороге на меня накатила жуткая усталость. Сердце учащенно забилось, голова закружилась, а перед глазами заплясали разноцветные пятна. Я покачнулся и сделал шаг в сторону. Накатил эффект выгорания. Слишком уж долго я держал в зале миньонов. По счастью, свежий воздух и прохладный ветерок начал приводить меня в чувство. Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться и восстановить дыхание. Немного постоял на крыльце, затем спустился по ступенькам. Машина оказалась припаркована у арки. Слуга и секретарь уже ждали меня у авто. «Едем», — прохрипел я, с трудом ворочая языком, и открыл заднюю дверь. «Куда, во что?» — деловито осведомился слуга. «Пока домой». Фома кивнул и, обойдя машину, сел на водительское сиденье. Я и секретарь заняли места на заднем диванчике, и авто выехало на дорогу. Арина Родионовна мягко коснулась моего запястья, и я сразу ощутил тонкую ниточку силы, которую она проложила по моей коже. Словно весенний ручей, сила перетекала в меня и наполняла свежестью. Прикрыв глаза, я откинулся на спинку сиденья. Половина дела было сделано. Брагин совершил ход и подставился. И я смог объяснить ему, что договоренность с Медведевым лучше закрыть в полном объеме. Правда, после моего визита мастеровой, скорее всего, будет плохо спать и вздрагивать от любого шороха. А в каждом углу ему будут мерещиться следящие за ним призраки. Но это уже его проблемы. Никто не заставлял мастерового нарушать уговор. Осталось побеседовать со Свиридовой и попытаться выйти на мировое соглашение. Но что-то мне подсказывало, что это будет куда сложнее, чем визит к Брагину.